30 сентября в Пхеньяне в Доме культуры 25 апреля был юбилейный концерт преподавателей и студентов университета имени Ким Ир Сена в честь 70-летия его учреждения. Его посмотрели Ким Ёнг Нам, Пак Пунг Джу и другие ответственные работники партии и государства, преподаватели, обучающиеся и выпускники университета имени Ким Ир Сена и представители органов партии и власти, кабинета министров, министерств и центральных ведомств и вузов столицы. Среди зрителей были еще делегации и представители разных стран, делегация Корейского университета при Ассоциации корейских граждан в Японии и зарубежные корейцы, прибывающие в Пхеньяне для участия в торжествах в честь 70-летия основания университета имени Ким Ир Сена, обучающиеся в университете иностранные студенты, аспиранты и стажеры. На концерт приглашены представители дипмиссии и сотрудники посольств разных стран в Пхеньяне.